происходило как раз у того самого места, где его нашли. Мефрау Плате взяла второй ломтик хлеба и стала тщательно его намазывать. От напряжения лицо ее покрылось морщинами, и она выглядела очень старой. Но эти убийства — это вам не игрушка. Поневоле задумаешься со всей серьезностью. Да, ты права, помолчав, сказала старая дама. Я была возле того места, но ничего не видела. Не забудь, мне и в голову не могло прийти, что там лежит мертвый человек. Я толком не смотрела по сторонам. А трава там высокая. Но неужели тебе на глаза не попался мотоцикл? Возразила Труда. Нет, конечно. Я его не видела, детка, к счастью. Минут через пять они встали из-за стола. Труда пошла на кухню мыть посуду. Когда она через несколько минут вошла в холл, ее отчим спускался вниз. Она удивленно взглянула на него. Что-то он сегодня рано. «Привет, папочка. Погода чудесная, и я собираюсь покататься на велосипеде. Если ты составишь мне компанию, я обожду, пока ты позавтракаешь». Он покачал головой, не то чтобы недружелюбно, но с рассеянным видом. Наверняка мутится похмельем. «Ну что ж, она пойдет одна. Это куда приятнее, чем ехать с человеком, который явно не выспался». Она пошла в гараж, где стояла машина матери, и когда выводила оттуда свой велосипед, решила навестить Хермана ван де Хоффа. В доме его тетки царили строгие порядки, и она была уверена, что домочадцы уже давно одеты, позавтракали, хотя было только начало десятого. Но она не поехала мимо теннисных кортов, по той жуткой лесной тропинке, которая кратчайшим путем вела к Парквеб. После того, что случилось на прошлой неделе, для нее не существовало больше уединенных идиллических местечек. Страшно подумать, что пережил Рик Лефебер, когда 4 дня назад на пути домой проходил мимо Заячьего пруда. На нем лица не было, когда он прибежал к ним позвонить в полицию. А как вспомнишь, что произошло с Крисом Бергманом, его все волосы дыбом встают. Конечно, в газетах ежедневно пишут, что кого-то убили. Вот что это значит, до тебя дойдет только если убийство произошло совсем рядом. Дойдет, хотя и не вполне. Французы недаром говорят, чужую беду руками разбеду. Она быстро добралась до пустынной в этот час ротонды, свернула к Бернхардланд. И тут ее осенило, что в сущности она не задумывалась над тем, почему убили Криса Бергмана. По слухам, он вроде был связан с преступным миром. Вот чего она бы никак не предположила. Он помнился ей парнем, который энергично орудовал в саду лопатой и граблями и вежливо с ней здоровался, когда она на велосипеде проезжала в гимназию. Трудно себе представить, что у него был враг. Ну, пусть полиция разбирается. Ищет мотив. Марк, сын инспектора Ягера, который в тот вечер заходил к ним и расспрашивал папу, бабушку и ее, говорил, что установить причину преступления гораздо сложнее, чем перевести труднейший отрывок из Тацита, что вполне возможно. Впрочем, преступления сами по себе мало ее интересовали. Она будет очень рада, когда дело Криса Бергмана будет распутано. Труда проехала мимо задней стены полицейского управления, до самой крыши сплошь заросшей плесень, потом между великолепными буками на Бернхардланд, которые, по счастью, дорожные строители пощадили. Пройдет еще недели две, и кроны деревьев вспыхнут осенним заревом. Красивое зрелище. Конечно же, природа волновала ее куда больше, чем смерть. Что да, то да. Возле высокого нового здания страхового общества, построенного лет 5 назад, она свернула налево, на Парклан. Солнце уже грело вовсю, и широкие золотые полосы лежали между платанами. День обещал быть по-настоящему жарким. Вилла, где жил Херман, стояла слева от дороги. Из-за исполинских рододендронов по обеим сторонам дорожки, ведущей к дому, Слышались восклицания и веселые голоса. Вскоре Труда увидела на лужайке Хермана и Рика, и вместе с ними резвую молодую овчарку, приносившую палки, которые они закидывали далеко в траву. Тетя Хермана стояла на высоком крыльце и с улыбкой наблюдала за этой игрой. Труда знала, что тетя Ниа, непреклонная в вопросах этикета, как и бабушки, была помешана на хороших манерах, а поэтому сперва подошла к ней поздороваться и немного поболтать, и только потом направилась знакомиться со щенком. «Он седьмой», — сказал Херман. «Его нашел мой племянник, Ян, и поместил кучу объявлений в газетах, но, к счастью, никто не откликнулся. Правда, замечательный пес? Мы назвали его Казан, и он уже отзывается на это имя. Казан, видимо, льнул к каждому, кто обращался с ним дружелюбно. Сейчас он радостно прыгал вокруг Труды. Они еще немного поиграли с собакой, потом улеглись на солнце в траву. Казан шнырял в кустах. «Ну, как там у вас с убийством?» — спросил Рик. Он обрел свою прежнюю самоуверенность, но в последние дни Труда заметила, что он несколько охладел к ней. И слава богу. Рик был не в ее вкусе, хотя она относилась к нему хорошо. Гораздо больше ей нравился Херман, который зря не трепался и, в общем, производил впечатление человека спокойного и надежного, но не очень-то уверенного в себе. «Сотрудники полиции становятся в нашем доме своими людьми», — засмеялась Труда. «Отец Марка был у нас уже два раза, а еще один следователь, Схаутен, взял у нас письменные показания. Ну, свои секреты они, конечно, не раскрывают». Рик ухмыльнулся. «О, еще бы! Но не сегодня-завтра они поднесут нам убийцу, как на блюдечке. Помяните мое слово. Отец Марка промаху не даст. Он словно видит тебя насквозь». Рик вспомнил о письмеце к Труде, которая в тот роковой вечер, когда Эрик Ягер его допрашивал, лежала у него в кармане. Ох, и досталось ему тогда. До поры до времени отбило всякую охоту устраивать какие-нибудь проделки. То письмишко он поздно вечером сжег до последнего клочка в большой пепельнице, и пепел спустил в унитаз. У него целая бригада помощников, и все они мастера своего дела, — добавил Херман. Они помолчали, размышляя о незаурядности местной уголовной полиции. Тишину нарушил Рик. «А тебе никогда не казалось странным поведение Криса Бергмана? Если верить газетам, рыльце у парня было в пушку».